Глава 22. Приготовился уже увидеть знакомую приветственную надпись про Челап на Чили. Вот только на внутреннем экране она не появилась. Вокруг меня была полнейшая темнота. Я поерзал, чувствуя, как начинаю потеть. А не поторопился ли я? Сейчас еще и обратно собрать не смогу, и тогда вообще финиш будет. Выключил и включил по новой. Как будто от этого что-то могло измениться. Повертел головой из стороны в сторону. Эффект был ровно таким же. Темнота и тишина. Слышал только, как Чипзик перебирал свои уги-шкуры где-то позади моего кресла. Но для того, чтобы различать эти звуки, слух Ориджа мне был не нужен. Неужели не сработало? Или в древней технологии был какой-то секретный механизм, и все на самом деле не так просто, как мне изначально показалось? Значит, Лейн все же адаптировал и доработал систему. Я решил дать ей еще немного времени. Старый компьютер давно не включали. Может, прогреется и отвиснет. «Опачки, какой ты модный! И как? Работает?» — спросил Боб откуда-то справа. «Пока тишина. Зато смотрится потрясно!» — оценил Роберт. «Даже если не заработает, разместим в нашем музее древностей!» «Это что еще за музей?» «Да так, есть у меня одна идея», — загадочно проговорил Боб и замолк. «Как и у меня. Как говорили мои наставники, баклан — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. То есть, пока не стукнешь, работать не будет. Я уже примерился, куда бы треснуть, но прежде решил попробовать то, что помогало с цилиндром и символами. Расслабился и сосредоточился одновременно». Словно весь я сплошное облако, но готовое пролететь в игольное ушко. Обхватил руками шлем, чуть сдавил и зажмурился. Сильно зажмурился. До белых пятен, которые постепенно стали превращаться в символы. Выбрал среди них те, что в первый раз увидел на своем оридже. Сопоставил вместе и представил, что активирую. Вот теперь точно есть контакт. Перед глазами расплылось еле заметное голубое пятно. А еще через несколько секунд свет стал ярче. Потом все мигнуло. Я снова провалился в темноту, а потом, наконец, увидел гараж приюта глазами Ориджа. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на Чили!» «Отменяй музей!» — радостно крикнул я на всю комнату. Даже Чипзик притих, перестав копошиться в шкурках. «Все заработало!» Я прикрыл глаза, прибалдев с непривычки от уровня детализации и яркости. Слух тоже стал четче. Появились оттенки, и точнее стало определяться направление источника. За спиной скрипнул чей-то дроид в боксе, а за стеной, по направлению на 10 часов, дзынькнули пивные кружки. Когда перед глазами растворились цветные пятна, я осторожно приоткрыл их снова. Но вал образов нахлынул на меня волной опять. «Черт, а ведь это всего лишь серые стены гаража!» Прошлая картинка была качественной, но, конечно, все познается в сравнении. Разрешение будто бы возросло в несколько раз. И еще чуть-чуть, и от обычного человеческого зрения будет уже не отличить. 576 мегапикселей — разрешение человеческого глаза. А тут уже как минимум половина. Я не спеша выбрался из бокса, проверяя движение Ориджа. На сигналы управления он отзывался так же четко, как и раньше. Двигался легко и привычно. Сделал пару выпадов, поприседал, пробежался, лавируя между транспортниками. Наверное, на камерах наблюдения мои телодвижения выглядели странно. Кто-то мог подумать, что оператор Ориджа немного не в себе. Хотя отчасти так и было. Я нашел древний шлем в каком-то разломе, и он заработал. Когда я немного привык к новому девайсу и понял, что с управлением проблем нет и не предвидится, то направился в бар. Я только шагнул за порог и тут же невольно отпрянул назад. В глаза ударил яркий свет. Лучи, кружащиеся по комнате, были разных оттенков и цветов. Отступил еще на пару шагов. Что за психоделика? В этой теме я никогда не был, но кино-то смотрел. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Не иначе». Непроизвольно мотнул головой, чтобы вернуть обычное видение. Только ни черта не вышло. Помещение продолжало переливаться всеми цветами радуги. Немного привыкнув к такой атаке на мозг, я попытался найти в беспорядочном движении световых хвостов хоть какую-то закономерность. И, кажется, я сообразил, что к чему. Разноцветное свечение исходило от дроидов, которые находились в баре. Оно тянулось ярким хвостом позади каждого, а потом постепенно таяло и исчезало. И если за клонами хвост исчезал практически сразу, то за ориджами шлейф тянулся несколько метров. Два бойца скрылись за дверью с табличкой VIP, а их призрачный след все еще витал в общем зале. То есть я вижу энергетический след объекта? Ведьмачье чутье, не иначе! Неплохо, только тяжеловато для восприятия. Голова закружилась, и я часто заморгал в тщетных попытках убавить яркость этого суперкомпьютера. Я обнаружил новые значки в системе, что-то типа переключателя и ползунка. Жамкнул вниз, и картинка дернулась. Уже не все дроиды, а только ближайший ко мне окутался шлейфом. Вот только он не тянулся за ним, а шел на несколько сантиметров впереди. «Охренеть! Оно предугадывает движение или на базе искусственного интеллекта анализирует движение и рендерит новые кадры? Огонь!» Только расход энергии сразу повысился. «Вечно так не набегаешься, но мне вечно и не надо». Еще интересно, как это будет работать на монстрах, пропитанных энергией мерзлоты, потому что на обычных человеках все эти опции не работают. Я еще пару минут поглазел по сторонам, играясь настройками, и выставил все на минимум. Лейн все же оставил себе преимущество древних технологий. Ни один из новых шлемов, которые производил Майтон, не обладал такой функцией. Что же, будет у меня от него еще один секрет. «Эй, Алекс!» — услышал я голос Хук. Обернулся и увидел ее ориджа, окутанного темно-синим густым коконом. «Все-таки не выдержал и пришел». «Привет!» — сказал я, подошел к столику, за которым она сидела, и опустился рядом на свободный стол. «На минутку забежал, проверить кое-что». «Ты БВР уже видел свой? Аж по 300 поинтов прилетело!» К нам подкатил Уайт, и мне снова пришлось зажмуриться. Аура зяблика воплощала адскую смесь салатового, розового и неонового цветов, которые перемешивались между собой и мигали яркими рваными вспышками. Получается, он еще фонит после потери контроля. Тяжело смотреть, но это хороший знак. Значит, с монстрами тоже будет работать. Интересно, а с маскировкой как? Но это я позже проверю. «Сядь, пожалуйста, сюда!» Почти взмолился я и показал ему на стул справа от меня. «Будет, конечно, светить, но хоть не в лоб». Зяблик непонимающе уставился на моего ориджа, но почему-то выполнил мою просьбу и сел сбоку. «Ну что, избавился от остатков яда?» — спросил я и прикрыл глаза рукой. «Ты что, плохо видишь?» — озабоченно спросил Холк. «Наоборот, слишком хорошо». Отозвался я и снова зажмурился в кресле. Пока Уайт воодушевленно рассказывал, как он удалял со своего ориджа слизь каракатицы, я проморгался и адаптировался. Снова начал крутить настройки, теперь увеличивая мощность по мере того, как глаза понемногу привыкали. Зяблик заметно побледнел, так что я спокойно мог на него смотреть. И вообще, все помещение бара стало привычным. Через некоторое время я научился приглушать разноцветные шлейфы, мерцающие вокруг ориджей, но в любой момент мог их проявить снова, лишь сфокусировав зрение. «Какой у вас план?» — спросил я, откидываясь на спинку стула. «А ты как думаешь?» — хитрым голосом проговорила Холк. «Кажется, я думаю о том же, о чем и ты», — подытожил я. «Что-нибудь скучное и безопасное, чтобы просто погулять. А кредиты сами на счет упали». «То есть возьмем заказ Энигмы?» Хоук кивнула, а зяблик хлопнул в ладоши. При этом он немного не рассчитал силу, и публика в баре повернулась в нашу сторону. «Другие ястребы к нам тоже присоединятся. Догонят по пути», — добавила Хоук. «Думаю, в этом местечке дополнительные силы не помешают. Правда, они клоны, но если что, то встретят и помогут отбиться от погони». Я не стал с ней спорить. Мы договорились, что поделим сумму заказа 1:3. Как они будут распределять свою долю, уже не моя забота. Мы подошли к Марте, лучезарно улыбающейся старенькому кастому. Черный корсет сменился красным, еще более откровенным. На шее дроида красовался чокер с искусственным камнем, блестевшим так, что мне снова захотелось зажмуриться. Я с трудом оторвал от нее взгляд, напомнив себе про существующего где-то лысого, толстого оператора, и взял тач-панель с перечнем заказов. Недолго думая, открыл заказ «Энигмы» и ввел туда свои данные. Автоматически подгрузилась лицензия с моими первыми очками боевого рейтинга Вавилона. Да, это пока еще даже не младшая лига, но и мерзлота не сразу заселялась. Отдал тач-панель Хоук, и когда она все заполнила, получил подтверждение и детали заказа на личную почту. Я подписал отказ от претензий в случае травмы или смерти Ориджа либо оператора, и отошел от Марты. «Давайте завтра утром выдвигаться. Сбор, как обычно, в 6», — предложила Хоук, когда я вернулся к их столику. «Ребята встретят нас уже у воронки». «Договорились», — кивнул я. «Кстати, а вы крестоки продали уже?» «Да, прямо бармену сдай. Здесь цены хорошие». Махнула рукой Хоук и пошла обратно за столик. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Я вышел из синхронизации и заварил себе горячий вариант суперфуда, не глядя, картошка это или тыква. Есть вкусы, с которыми я до сих пор не разобрался. Почему-то вспомнил о вафлях, которые Боб так аппетитно жевал за завтраком. Надо бы подняться за ними к Данди. Быстро заглотив порошковое пюре, я сел за стол и выписал на бумажке все, что сейчас было в арсенале у Ориджа, и на что нужно потратить Скайкрафт. Или вообще оставить его в виде заначки, чтобы кредит выплатить. Нет, такая корова нужна самому. Чем сильнее я стану, тем больше смогу его добыть. Мне осталось собрать еще одну мастер-схему, найденную в аномалии. Хорошо бы еще сделать запас пирамидок, подзарядить бур и пополнить заряды паралитического яда для клинка, а значит, найти соответствующего монстра. Это я Искорке поручу, чтобы завтра же искать начала. Я еще немного посидел перед тач-панелью, изучая последние данные на форумах про Энигму. Судя по тому, что описывали те, кто вернулся из воронки, было очень похоже на действие какой-то аномалии, наподобие телепорта. Но кажется, что-то посильнее, а может, видоизмененное. Это нам предстояло проверить на месте. Стрельнуть, что ли, у Руперта его шапочку из фольги? Не, у меня своя теперь, получше. На следующий день в 6 утра мы с ястребами встретились на парковке. Сверили маршрут и договорились, что можем позволить себе небольшое отклонение от курса, если увидим что-то интересное и заслуживающее внимания. Я покопался в логах, нашел данные по бою с монстром, который пытался помешать мне найти Искорку, и дал задание дрону искать не только монолиты со Скайкрафтом, но и таких монстров, или подобных ему по составу. Первые несколько часов мы продвигались достаточно бодро. Погода была хорошая, из-за редких туч даже проглядывало солнце, бросая холодные лучи на бело-серый лед. Дорога была хоть и проезжей, но неровной. Мне то и дело приходилось объезжать большие колдобины и бугры, которые не доставляли никаких проблем транспортнику ястребов. «Эй, Алекс, не надоело по буграм скакать?» — весело поинтересовалась Хоук по каналу внутренней связи. «А то запрыгивай к нам, байк поедет в багажнике». «Справлюсь пока», — ответил я, объезжая очередную кочку. Скакал я не просто так, а всячески испытывал новые возможности шлема. Искал и находил следы, словно я лесной охотник. Здесь веточка сломана, там травинка примята. Только в переводе на отголоски энергии. Я выследил семейство перекати-поля. Засек следы кого-то большого, но скрывшегося в пещере при нашем приближении. Даже в воздухе кто-то промелькнул, хотя небо было абсолютно чистым и прозрачным. Потом я просто увидел потоки энергии, которая пронизывала мерзлоту повсюду. Просто где-то едва-едва, даже неразличимо, а где-то прямо завихрения образовались. Такие места я стал отмечать на карте, решив, что потом можно будет либо продать координаты под аккумуляторную станцию, либо заряжаться самому. Когда мы пересекли границу между секторами, подобных мест стало значительно больше. Насчет ландшафта здесь было все стандартно. Ледяные поля и невысокие горы. но вот энергия содержалась на порядок больше. Не останавливаясь, мы проехали мимо нескольких производств и довольно крупного города. А через несколько часов погода начала портиться. Небо затянули плотные свинцовые тучи. Ветер усилился, а сверху повалил мелкий град, дробно отскакивающий от брони Ориджа. Видимость стала хуже, и мы сбавили скорость. «Вот же черт!» — выругалась Хоук. «Ни один прогноз не может угадать эти спонтанные циклоны!» «Все же видели, что сегодня ни одной тучки на горизонте!» «В каких-то вещах этот мир не так уж сильно отличался от моего прежнего. Правда, здесь чудила мерзлота, а там неточные приборы». Налетевший циклон все же позволил нам продолжить путь. Мы обогнули большую горную гряду и въехали в холмистую часть сектора, земля которого была сплошь покрыта невысокими кристаллами, словно трава изморозью. «Как бы шину не проткнуть этой мерзлой прелестью!» — с отвращением проговорила Хоук. «Уайт, сбавь скорость!» Транспортник замедлился. Я тоже. Под колесами вдоводела слышался хруст ломающихся льдинок. «Алло, то есть внимание! Я, кажется, нашла то, что ты искал!» — проговорила искорка, подлетая к моему правому уху. «В 30 километрах есть органическая форма жизни, схожая по заданным параметрам. Интересует?» «Не кричи ты так! Я не глухой!» «Алекс, ты там с кем общаешься?» — поинтересовалась в свою очередь Хоук. «Да так, с собственным дроном». «А-а-а, бывает. В мерзлоте не такое случается». «Ребята, давайте свернем», — предложил я. «Есть шанс неплохо поживиться». Мы свернули в том направлении, которое указала искорка. Вскоре земляные кристаллы превратились в ледяные кусты, а затем и в высокие деревья, чьи обледеневшие ветви переплетались между собой, образуя причудливые арки, а кое-где непроходимый бурелом. «Мы дальше не поедем», — констатировал зяблик и остановил транспортник. «Предлагаю замаскировать машины здесь». Он спрыгнул с подножки джипа. В моем визоре розово-салатовая аура Уайта, хоть и максимально приглушенная, резко контрастировала с белоснежным пейзажем вокруг. Искорка сигнализировала о нужной нам точке буквально в паре километров. Поэтому мы и не стали устанавливать полноценную маскировку, а ограничились двумя крабиками, которые получили задание охранять периметр участка с джипом ястребов и с моим байком. «Мы ненадолго», — сказал я, обращаясь к дронам. В воздухе повисла многозначительная тишина. «Наверное, надо завязывать с тем, чтобы разговаривать с механизмами. Но у меня навык механика активирован, так что мне положено», — решил я про себя. «Давайте за мной!» — произнес я, глядя на напарников, и двинулся вперед, аккуратно ломая кристаллические ветки. «Что-то конкретно ищем?» — поинтересовалась Хоук. «Сканер показал монстра, одного интересного», — уклончиво ответил я и скинул данные. «Ингредиенты ценные должны быть». «Фига себе! Это же Альфа!» — воскликнул зяблик. «Ставлю 1000, что первый его прикончу!» — хмыкнул Хоук и помчалась вперед, обогнав меня. «Берегитесь яда! Жжется так, что опустить руку в кипяток покажется вам безобидным приключением!» — крикнул я и активировал скаутган. Метров через 500, выйдя на очередную поляну, я разглядел то место, на которое указывала искорка. Занесенные снегом развалины. Или, скорее, развалины развалин, покрытые ледяной коркой. Узнать в этих невысоких глыбах основание аванпоста древних можно было только с подсказкой дрона, и то лишь в том случае, если встречал такое раньше. Ступеней не было, арка оказалась расколота, и сейчас больше походила на две прислоненных друг к другу ледяные глыбы. Еще и свистят от порывов ветра, который, огибая их, залетает внутрь. «Опачки!» — воскликнул зяблик и пошел на обгон. «Скайкрафт детектед! А вот монстров я не вижу! Вот не зря я сегодня утром трижды помолился, чтобы халява пришла! Стой! Альфа там, только кажется мертвая!» — предупредил я. Подкрутил настройки, делая максимально контрастным, едва заметный энергетический след за стеной. Он замерцал, а потом раздвоился, словно из-за первой тени вышел кто-то еще. «И кажется, не только Альфа, но и то, что ее убило!»